Вот только выполнить намеченный маршрут будет нелегко. У меня не было серьезного оружия. У меня не было даже лошади. Разумеется, настоятель монастыря снабдил бы меня всем необходимым, если бы я обратился к нему с такой просьбой. Но тогда мне не удалось бы избежать длительных уговоров и душеспасительных бесед с Лаграном. Возвращаться я не собирался. Не собирался и менять свое решение, какие бы опасности ни поджидали меня впереди. Примерно через час, когда небо над головой ощутимо посветлело, а тропа стала видна метров на 20 в обе стороны, я услышал шаги за своей спиной. Странные, однако, шаги. Звук был такой, словно кто-то равномерно опускал на камни резиновые надувные подушки. Хлопок, едва слышный шорох и снова хлопок. Как только я остановился, чтобы хорошенько прислушаться, шаги стихли. Пошел дальше, и они зазвучали вновь. Вскоре это непонятное преследование мне окончательно надоело. Не снижая темпа и не изменяя ритма ходьбы, я неожиданно круто повернулся и пошел в обратном направлении. Я правильно определил место, где это нужно было сделать. За моей спиной только что осталась скала, закрывавшая всю тропинку. И теперь я появился из-за нее совершенно неожиданно для своего преследователя. «Вам когда-нибудь встречался гиппопотам размером с теленка?» «Мне нет.